Глава 4. Британский курорт Харрогейт. Я встречаю необычного секретаря городского совета, принимаю грязевую ванну в Харрогейте, слушаю рассказ жителя Нейрсборо о матушке Шиптон, а затем попадаю в Риппон и наслаждаюсь звуками саксонского горна на рыночной площади.